Через 18 минут мы сблизимся на расстояние эффективной стрельбы. Начинаем обстрел, скомандовала Хейла, привычно выделив каплевидную установку главного калибра. Визг генератора накачки оборвался, и туннельная пушка выплюнула тупоносую болванку, разогнанную линейными ускорителями до чудовищной скорости. В отличие от беспилотников, двигающихся прямолинейно, три корвета описывали в пространстве сложные кривые, затрудняя работу систем обнаружения и целеуказания. Искин вывел на управляющую панель обратный отсчет до полной перезарядки. Через 6 минут орудие будет снова готово к стрельбе. Рядом с целью взметнулось облако пыли, но башня с крупнокалиберным орудием осталась цела. По цели поочередно отработали другие пилоты, однако счет открыла Жалма. Ее выстрел оказался удачен. В каплевидной башне появилось аккуратное отверстие, и через секунду установка полыхнула взрывом. Хейла тихо выругалась, обещая проклятым эксплуататорам страшную погибель. Жалма только что заработала премию в размере 15 тысяч кредитов. «Зафиксировано облучение корпуса», — прошептал Шияки, активизируя форсаж. «Маневр уклонения». Клиновидный корвет выпустил длинный факел, закладывая широкую петлю, а позади распустился беззвучный шар близкого взрыва кластерной боеголовки. Машину слегка тряхнуло, и пилот сокрушенно покачал головой. Только что несколько осколков пробили блестящий корпус насквозь. Ярко горящие впереди выхлопы беспилотных аппаратов скрылись в облаках разрывов, а пилот бросил взгляд на панель повреждений. Надписи замерцали красным цветом. Один из топливных баков оказался разгерметизирован, а генератор накачки замолк. Корвет потерял возможность вести огонь. «Выхожу из боя», — прокомментировал узкоглазый, разворачивая свой аппарат. «Что там у тебя?» — недовольно буркнула Хейла. «Ничего серьезного, но дальше без меня. Да поможет вам священный Урш», — ответил Шияки. Рядом промелькнула отметка Фальми и черточка носителя дроидов. Поврежденный корвет ложился на обратный курс к кораблю-базе. Оставшаяся пара клиновидных корабликов сделала безрезультатный залп, приступив к перестроению. Теперь по приближающимся целям стреляли только 4 орудия главного калибра, и Алекс скомандовал начинать сближение. Хотя из 150 беспилотников больше половины были потеряны, он не сомневался, что 2 корветам удастся вывести из строя еще 2 пушек. Ну а с остальными справятся высокоточные лазеры Люпуса. Следующий залп старых пушек ТЗ-20 оказался результативен. Сразу 30 отметок беспилотников погасли, а тяжело бронированный буксир превратился в огненный шар. Факел одного из нихонских истребителей затрепыхался, и треугольный кораблик вскоре лопнул облаком гаснущих искр. «Цель уничтожена», — деловито отчиталась Хейла, наблюдая за подрывом каплевидной установки. Жалма сразу же перенесла огонь на следующую башню, но тупоносая болванка ударила совсем рядом, превратив несколько кубометров породы в сверкающее облако пыли. Получив сигнал, пара перехватчиков в Фальме широко разошлась, выходя на форсаже вперед. Юркие сигарообразные кораблики заложили широкие петли, однако Искин посчитал нерациональным стрельбу по таким быстрым целям из главного калибра, и следующий залп накрыл один из маневрирующих корветов. Корпус аппарата Хейлы пробил сразу 10 поражающих частей, и блестящий корвет Арсил лопнул, выбросив спасательную капсулу. «Возвращение! С 3 оставшимися мы как-нибудь справимся», — скомандовал Алекс, передавая короткий приказ. Теперь дешевые зонды сбивались в несколько групп, провоцируя Искин на использование ядерных зарядов, а остальные беспилотники разворачивались, покидая зону обстрела. Впереди двигался на форсаже последний невредимый корвет Жалмы. Капитан спокойно зафиксировал отметку, отправляя сообщение команде трофейщиков. Один из многофункциональных хагданских эсминцев покинул ячейку, направляясь на перехват капсулы пилота. Искин старого корабля поколений оказался умнее, чем предполагалось. Восприняв самую крупную цель как приоритетную угрозу, он перенес огонь оставшихся трех башен на Люпус. Близкий ядерный взрыв слизнул сразу треть силового экрана клиновидного крейсера, а капитан скомандовал Жалме вернуться на дистанцию эффективного огня и продолжить обстрел. Осколки от близких подрывов сгорали в силовом поле, однако линейный крейсер четвертого поколения за время долгой перезарядки старых пушек успевал полностью восстановить силовой экран. Выдержав еще один залп, снявший две трети щита, Алекс наконец услышал долгожданное сообщение корабельного Искина. «Лазерные орудия главного калибра готовы к стрельбе», — мелодичным голосом напомнила Немель, подсвечивая на схеме две каплевидные установки. «Огонь!» — успел скомандовать Илья. И два жирных импульса выплеснулись на орудия, изготовленные 7 столетий назад. «Теперь разгром их системы обороны — это вопрос времени. Куда уж им, железякам безмозглым, против могучего разрушителя, победителя ящеров и избранного Зияддином?» — удовлетворенно пробурчал Алекс, разглядывая то, что осталось от уничтоженных башен.